Глава 18. Кон распахнул дверцу шкафа и пробежал взглядом по висящим на вешалках нарядам. Но, как назло, вся его одежда в этот день выглядела не так. Слишком яркая, слишком чистая, слишком нарочитая. Его джинсы были слишком новыми и слишком синими, на них было слишком много молний и застежек. Становилось понятно, как серьезно Кон подходит к выбору своего гардероба. Но этим утром он хотел выглядеть так, словно оделся наспех. Первое, что под руку попалось, так как, например, одевался Тоби. Кон даже подумал, а не зайти ли к Тоби, и не попросить ли у него что-нибудь, но тут же отбросил мысль об этом. Слишком уж гейским казался ему такой вариант. Кон перебрал все свои свитера. Бежевый. Ему нужен был бежевый свитер. Или совсем белый. Что-то простое. Все, что он смог найти, свитер... Пол Смит из шерсти мериноса в бледно-желтую клетку, но в нем он выглядел словно студент Оксфорда. Или, например, льняная светло-зеленая рубашка French Connection? Слишком по-летнему. В итоге Кон остановил свой выбор на старых джинсах Levi's в сочетании с белой фланелевой рубашкой в крупную клетку серого цвета. Обуться он решил свои коричневые замшевые кроссовки Puma. Части наряда между собой не очень-то гармонировали. Рубашка была слишком яркой, джинсы порвались на колени, и дырка выглядела фальшивой, хотя была настоящей, а кроссовки выглядели слишком новыми. Но это было ближе всего к тому, как он хотел одеться в этот день. Со своей кровати Мелинда наблюдала за тем, как сын подбирает одежду. «Что это на тебя нашло?» — с подозрением спросила она. «Что?» — не понял Кон. «Почему ты надел старые джинсы?» «Не знаю, просто захотела что-нибудь из старенького надеть». «Из-за Руби», — прищурилась Мелинда. «Руби», — со смешком произнес Кон. «Конечно. Это ведь ты на нее пытаешься произвести впечатление». «Что?» — переспросил Кон. «Зачем мне это?» «А то ты сам не знаешь». Кон вздохнул и, оглядев себя в зеркале, провел рукой по волосам. «Нет, мама, я не пытаюсь произвести впечатление на Руби. То, что было между мной и Руби, ерунда». «Помнишь, что я тебе сказал? Ерунда. Она меня не интересует». «Тогда зачем ты...» — спросила была Мелинда, но остановилась на полуслове. «А, впрочем, неважно. Ох, мужчины, вы все для меня загадка». По правде говоря, для Кона и самого было загадкой, почему то, что случилось в пятницу вечером, вообще случилось. Он заглядывался на Руби уже довольно долго, но не так, как разглядывают кого-то конкретного, а так, как мужчины смотрят на красивую девушку. Мир вокруг Кона был полон красивых девушек, словно на свернутых в рулон фотообоях. Иногда, впрочем, какая-нибудь отдельная представительница соскакивала с этих фотообоев. Иногда он начинал думать о девушке, даже когда ее не было в поле зрения. Иногда он думал о том, чем она сейчас занята. Иногда ему хотелось подольше ее рассмотреть, чтобы унести ее частичку с собой. И если такое с ним случалось, девушка эта явно была чем-то особенным. Руби же совсем из другой оперы. Он шел мимо нее по лестнице, думая, что она красивая, и тут же переставал думать о ней вовсе. Он видел, как Руби ест банан. Думал, что она сексуальная, и тут же переставал думать о ней. Он видел, как она шла по дороге в обтягивающих джинсах и сапогах на шпильках, и думал, что соблазнительная, и тут же переставал думать о ней. С Руби всегда было именно так. Никакого разглядывания, никаких размышлений, незачем останавливаться и задумчиво глядеть ей вслед. На Руби можно было только тупо поглазеть. Но вот почему то, что на дне рождения Тоби они переспали, застало Кона врасплох. Очевидно, свою роль тут сыграло и количество выпивки, и чувство новизны, а Руби дразнила Кона, мол, у тебя никогда не было женщины старше тебя, и голос в его голове вторил: «Переспать с женщиной старше тебя». Галочка в списке 100 вещей, которые нужно сделать до того, как тебе стукнет 30. Пометить, не забыть, сделать, когда представится шанс. Вот он и представился. Кон знал, что совершает ошибку. К тому моменту, когда они с Руби покинули паб, это было понятно, только сделать ничего уже было нельзя. Кон не мог пойти на попятный. Тогда бы он точно выглядел как идиот. Так что он просто последовал за ней в спальню, положил ее среди всего этого девчачьего хлама на кровати, подушек, валиков, перьев и блесток, и с головой ушел в процесс. Как порнозвезда, словно бы работал на камеру. Он каждый день будет видеть Руби, Они ведь живут в одном доме. Нужно было выложиться на полную катушку, иначе он никогда не сможет смотреть ей в глаза, и Кон постарался. Он не знал, что будет дальше, но повторять этого не хотел. И так уже было слишком. Руби была не в его вкусе, и не больно-то она его интересовала. Впрочем, судя по тому, как часто она меняла мужчин, это уже не проблема. Кон был ничем иным, как очередной отметкой на ее спинке кровати, и это его устраивало. «Как думаешь, в этой рубашке я не выгляжу, как ботаник?» — спросил Кон свою мать. «Нет», — улыбнулась Мелинда. «Хорошая рубашка. И потом, какая разница? Ты ведь собираешься на работу. Кого там вообще волнует, как ты одет?» «Никого», — ответил Кон. «Никого». Она сидела за своим столом у окна, и яркий солнечный свет по диагонали падал через стекло на ее рабочее место. Одета она была в шифоновую блузку кремового цвета, хлопковый жилет с карманами, узенькую джинсовую юбку с бахромой на подоле. На ней были остроносые туфли на небольшом каблуке, а прекрасные волосы были убраны назад. Дейзи выглядела как маленькая фея, вся такая воздушная и пастельная. При звуке подъезжающей тележки Кона она вздрогнула, вскочила на ноги. «О боже!» — запричитала она, то есть... «Прости, уже что, 3 часа?» Кон кивнул. «Дерьмо. У меня до сих пор ни черта не готова». Она начала судорожно шарить по столу, словно пытаясь разом найти все необходимые конверты и бумаги. «Подождешь пару минут, хорошо?» И так было всегда. В редакции всегда работали исключительно чокнутые подростки, вчерашние школьники, которые вдруг решили подработать перед универом, или вчерашние выпускники университетов, которые едва успели вернуться с другого конца земли, где целый год либо учились дайвингу, либо курили косячок. Такие не носят часов, никогда не следят за временем, у них всегда все в спешке в последний момент. Обычно Кона раздражало подобное отношение, но не в этот раз. Сейчас он обрадовался и готов был сколько угодно смотреть, как Дейзи порхает вокруг него, словно сбитая с толку прекрасная бабочка. «Так», — произнесла она, стряхивая кучу конвертов кремового цвета. «Как твои дела?» «Хорошо», — ответил Кон. «По правде сказать, даже очень хорошо». Ему показалось, что нужно обязательно проявить учтивость. Кона воспитывала бабушка, а она всегда заставляла его правильно говорить и прививала надлежащие манеры. Правда, потом все сама испортила. Отправила учиться в ужаснейшую общеобразовательную школу в Тоттенхэме, где хорошие манеры и правильное произношение были не в фаворе. Но дома с ним разговаривали только так. «Никогда не спрашивай, что?» «Говори, прошу прощения». «Не можно ли мне чуть-чуть, а нельзя ли мне немного? Убери руки со стола». Его бабушка была совсем не из тех продвинутых бабуль, что носит спортивные костюмы и серьги. Она привыкла делать все по правилам. Ее тоже воспитывала бабушка, и в семье была четкая преемственность поколений. «Как ты?» — спросил Кон, чтобы приободрить Дейзи. «С ума сойду с ними», — ответила та, судорожно пытаясь надеть резинку на кучу конвертов. Наконец ей это удалось, и она протянула конверты Кону. «Они все завтра уезжают в командировку? Так что, конечно, все должно было быть сделано 5 минут назад. Еще важничают, делают вид, что именно их письмо важнее всех остальных. Разумеется, вся эта куча копится и копится. И угадай, кто оказывается на самом дне? Естественно, я». Дейзи остановилась, перевести дыхание, откинула с лба непослушную прядь. «Посмотри, только я дошла до ручки. Это я, которая никогда не позволяет довести себя до ручки. Никогда!» — подчеркнула она. «Во мне просто нет такой функции. Но сегодня, говорю тебе, жду не дождусь, когда день закончится, и все они окажутся в самолете, летящем на Маврикий. Завтра будет очень, очень спокойный день». Пока Дейзи говорила, она нагрузила тележку Кона горой мешков с нарядами и всевозможными пакетами. «Ты ведь сейчас снова в почтовый отдел?» — спросила она. «Да», — ответил Кон. «А знаешь», — сказала Дейзи, взглянув на часы, висящие в другом конце зала, «пожалуй, я пойду с тобой. Они ждут чего-то от Миу-Миу и подняли такой кипиш, словно, если вдруг это что-то не придет, всех нас постигнет кара Божия. Посижу, подожду. Забери меня из этого ада хоть на минутку, пожалуйста». Кон и Дейзи вошли в лифт и оба уставились на двери. Молчание уже стало неловким, но тут Дейзи наконец нарушила тишину. «Так что», — сказала она, — «где ты, говорил, ты живешь?» «В Финчли», — ответил Кон. «Финчли. А где это? Где-то на севере?» «Да, к северу от Хэмпстеда, к югу от Барнета». «Там хорошо?» «Да, нормально. Я живу в хорошем доме, так что неплохо. А ты... где ты живешь?» — спросил в свою очередь Кон. «В Уонсворте», — сказала Дейзи. «Не лучшее место, конечно, хотя район хороший. Зато сам дом ужасный». «А что не так с домом?» «О, это дом парня моей сестры, он просто крохотный. Знаешь, крохотный такой домик с крошечными комнатками. Кухня размером примерно с этот лифт. Но вообще мне не стоит жаловаться. Очень мило со стороны сестры и ее парня, что позволили мне жить с ними. По крайней мере, это хоть какое-то жилье». «У кого-то и этого нет», — пожала плечами Дейзи. Кон кивнул и вспомнил об одной главе своей жизни, но решил не рассказывать о ней Дейзи. Не факт, что она его пожалеет, наоборот, еще хуже, если она сочтет это очень крутым. Дело в том, что однажды ему пришлось 2 недели ночевать между дверьми одного из магазинов на Вудгрин. Хотя, возможно, Дейзи увидела бы его с новой стороны, расскажи он ей об этом. Таким можно похвастаться перед ее многочисленными сестрами, названными в честь каких-то дурацких цветов. «О, позвольте представить вам моего нового друга Кона. Такой ужас, ему пришлось спать на куске картона и мыться в общественном туалете». Лифт остановился на цокольном этаже, двери открылись. Дейзи помогла Кону вывести тележку в коридор. «А с кем ты живешь в твоем этом, правда, классном домике? С друзьями? С девушкой?» Кон заволновался. Она так произнесла это: «С девушкой?» Словно хотела выяснить, точно ли у него никого нет. Кон вдруг почувствовал, есть вероятность, что эта девушка из другого мира, мира, где катаются на лошадях и всей семьей ездят отдыхать куда-нибудь на Карибы, мира вечеринок, где все парни носят смокинги, и вправду будет с ним, юноша из Тоттенхэма, которого воспитывала бабушка, и детство которого прошло на 2-м этаже муниципальной квартиры. «Нет», — ободряющим голосом произнес Кон, — «у меня нет девушки, я живу с мамой». «То есть в ее доме?» — не поняла Дейзи. «Нет, я имею в виду, она живет со мной, у меня», — уточнил Кон. «То есть ты снимаешь квартиру и живешь там с мамой?» — все еще в растерянности спросила Дейзи. «Да, но не только с ней, нас много», — пожал плечами Кон. «У вас там что, коммуналка, что ли?» — опешила Дейзи. Кон улыбнулся. «Такая, как Дейзи, точно оценила бы принцип коммуналки». «Да», — сказал он, — «ну, в каком-то смысле, да. Один поэт сдает комнаты в своем особняке». «Ух ты, поэт», — с восхищением произнесла Дейзи. «Да, он немного странный, вроде как отшельник, но хороший парень. А дом просто огромный. Кто только в нем не жил, и художники, и певцы, и актеры. Правда, крутое место», — заверил ее Кон. Когда Кон с Дейзи вошли, все сотрудники почтового отдела подняли головы, и их взгляды автоматически нацелились на стройные ножки Дейзи, но она, казалось, вообще не замечала, что все на нее пялятся. Обычно, когда кому-нибудь сверху приходилось спуститься вниз, чувствовала, что задерживаться в этой чужой среде им не хотелось, а хотелось побыстрее получить то, зачем пришли, и поскорее уйти назад, к ярким огням нормальной жизни. Но Дейзи была абсолютно невозмутима. Казалось, она совершенно не замечала, что находится в шумной комнате, полной людей, а на заднем плане орет «Радио One». Кон подвел Дейзи к стеллажу с посылками. «Есть что-то от Мяу-Мяу в редакцию Вог?» — спросил он, сидящего за рабочим столом Найджела. «Да», — ответил тот, доставая огромный пластиковый пакет. «Буквально 5 минут назад доставили». Найджел передал сумку Кону и улыбнулся Дейзи. «Привет», — с глупым видом сказал Найджел. «Кто вы?» Кон метнул в него укоризненный взгляд. Дейзи не для того пришла сюда, чтобы флиртовать с толстяком в свитере «Праймарк». «Привет», — улыбнулась она, — «я Дейзи». «Привет, Дейзи, меня зовут Найджел». «Вам нравится Мяу-Мяу, Найджел?» — кокетливо спросила Дейзи. Найджел улыбнулся. «Обожаю», — сказал он. «И обувь у них, по-моему, прекрасная». «О, да», — согласился Найджел. «Прекрасная обувь, но не такая прекрасная, как Лабутен. Вот те действительно делают классные туфли». Дейзи засмеялась, а затем и Найджел рассмеялся. И Кон в изумлении смотрел, как они вместе смеялись. 40-летний толстый мужик из Эно и этот белокурый ангел с восьмого этажа. И тут-то Кон все понял. Дейзи сошла с картинки и была у него в руках. Это был просто вопрос времени.